This is Unit 5 of Pimsleur's Russian 3. Женщина собирается в ресторан. Как она говорит? I was supposed to meet my friends. Я должна была встретить своих знакомых. Своих знакомых. They weren't able to come to the restaurant. Use приехать. Они не могли приехать в ресторан. Могли. Скажите. But we are supposed to have supper there today. Но мы должны поужинать там сегодня. She says, I was supposed to come to the restaurant at 5. Я должна была приехать в ресторан в 5. Приехать. Как сказать? But before that, I needed to go to the bank. Но до этого мне нужно было пойти в банк. Пойти. Пойти в банк. Now, referring to a man, she says, I was supposed to meet my friend there. Я должна была встретить своего знакомого там. Я должна была встретить своего знакомого там. Спросите. Were you supposed to bring him to there? Вы должны были отвезти его туда. Вы должны были отвезти его туда. А как спросить? When was he supposed to arrive to there? Когда он должен был приехать туда? Как сказать? He wasn't able to arrive to there. Он не мог приехать туда. Мог. Попробуйте сказать. He was not able to arrive by car. Он не мог приехать на машине. He needed to go on foot. Ему нужно было пойти пешком. Пойти. Now say to be going. Идти. Идти. Спросите. How much time is necessary to be going to there? Сколько времени нужно идти туда? Сколько времени нужно идти? Now, referring to an arrival on foot, say, he wanted to arrive at 5. Он хотел прийти в 5. Прийти. А как сказать? He likes to take walks very much. Ему очень нравится ходить пешком. Ходить пешком. Скажите. He wanted to have a look at Gorky Park. Он хотел посмотреть парк Горького. Посмотреть. Как спросить? Will he be in the restaurant at 5 o'clock? Он будет в ресторане в 5 часов. Он будет. А как сказать? Until five. До пяти. Пяти. До пяти. Скажите. Yes, I think so. Да, я так думаю. Я так думаю. Сейчас спросите. Do you see that park? Вы видите этот парк? Видите? Отвечайте. Yes, I see. Да, вижу. Вижу. Скажите. But it's not Gorky Park. Но это не парк Горького. Спросите. Do you know how to find Lenin's Avenue? Вы знаете, как найти Ленинский проспект? Ленинский проспект. Referring to a woman, say, yes, my friend works not far from there. Да, моя знакомая работает недалеко оттуда. Моя знакомая работает недалеко оттуда. Как спросить? Does your friend have a good job? У вашей знакомой хорошая работа? У вашей знакомой? У вашей знакомой хорошая работа? Он говорит. Yes, I just now spoke with her. Да, я только что говорил с ней. С ней. Я только что говорил с ней. Он говорит. It seems to me that Gorky Park is supposed to be nearby. Мне кажется, что парк Горького должен быть рядом. Спросите. Near the hotel Россиянка? Россиянка? Рядом с гостиницей Россиянка? Рядом? Рядом с гостиницей? Скажите. This park is absolutely not difficult to find. Этот парк совсем не трудно найти. Совсем не трудно. Скажите. Gorky Park is supposed to be near the hotel. Парк Горького должен быть рядом с гостиницей. Она говорит. I soon need to be there. Повторяйте. Мне скоро нужно быть там. Скоро. Скоро. Мне скоро нужно быть там. Спросите. Do you soon need to be there? Вам скоро нужно быть там. Как сказать? I will arrive, referring to an arrival by car. Я приеду. Приеду. Я приеду. Спросите. Are we soon supposed to arrive? Мы скоро должны приехать. Скоро? Да, мы приедем через несколько минут. Мы приедем. Попробуйте спросить. When will we arrive? Когда мы приедем? Приедем. Сейчас скажите. We soon will arrive to there. Мы скоро приедем туда. Скажите. I will drive to there. Я поеду туда. Я поеду туда. А как сказать? From there. Оттуда. Оттуда. Try to say, from there, it's already possible to see Gorky Park. Оттуда уже можно увидеть парк Горького. Скажите, I will arrive. Я приеду. Приеду. Попробуйте сказать. Yes, you will arrive. Да, вы приедете. Приедете. Сейчас скажите. We soon will arrive to there. Мы скоро приедем туда. Мы скоро приедем туда. Скажите еще раз. I soon need to be there. Мне скоро нужно быть там. Мне скоро нужно быть там. Спросите. Excuse me, is it possible to be driving faster? Извините, можно ехать быстрее? No, here it's impossible to be driving faster. Повторяйте. Нет, здесь нельзя ехать быстрее. Нельзя. Зя. Нельзя. Здесь нельзя ехать быстрее. Скажите impossible or it's impossible. Нельзя. Спросите. Tell me, please, will we soon arrive? Скажите, пожалуйста, мы скоро приедем? Скажите, yes, soon. Да, скоро. Мы скоро приедем. Представьте, что вы идете в ресторан. Imagine that you're going to the restaurant. Вы идете. You're going. Спросите. What time is it? Который час? Который час? Отвечайте. It's now 10 of 12. Сейчас без 10:12. Попробуйте сказать. Excuse me, I soon will need to make a phone call. Извините, мне скоро будет нужно позвонить. Мне скоро будет нужно. I'm soon supposed to be going. Я скоро должен идти. Я скоро должен идти. In order to arrive to there, not too late. Чтобы прийти туда, не слишком поздно. Чтобы. Как мужчина говорит. I'm supposed to meet my friends. Я должен встретить своих знакомых. Я должен встретить своих знакомых. They very much like the restaurant President. Им очень нравится ресторан «Президент». Им нравится. Today we're supposed to have dinner together. Сегодня мы должны поужинать вместе. Скажите. Then you need to be going more quickly. Тогда вам нужно идти быстрее. You are going, meaning going on foot. Повторяйте. Вы идете. Идете. Идете. И. Идете. Идете. Вы идете. Скажите еще раз. You are going. Вы идете. Идете. Скажите. Now you are going faster than you were earlier. You were is understood. Сейчас вы идете быстрее, чем раньше. Идете. Попробуйте сказать. Yes, I'm going faster. Да, я иду быстрее. Иду. With «я иду» it's understood that you're not traveling by machine. А как спросить? Are you going to go to there on foot? Вы собираетесь пойти туда пешком? Пешком? You use пешком to emphasize going on foot. Скажите, yes, I'm going to the restaurant on foot. Да, я иду в ресторан пешком. Я иду пешком. Do you remember how to say impossible? Нельзя. Нельзя. Сейчас скажите. To there, it's impossible to be driving by car. Туда нельзя ехать на машине. I'm going to the restaurant on foot. Я иду в ресторан пешком. Спросите. Is it a good restaurant? Это хороший ресторан. Это хороший ресторан. Как она спрашивает? Do you like to walk to there? Вам нравится ходить туда? Ходить? Yes, I often walk to there. Повторяйте. Да, Я часто хожу туда. Хожу. Жу. Хожу. Я часто хожу туда. Скажите еще раз. I walk. Я хожу. Хожу. А как спросить? Do you like to take walks? Вам нравится ходить пешком? Скажите, no, not very much. Нет, не очень. But to this restaurant, I always walk on foot. Но в этот ресторан я всегда хожу пешком. Спросите. To there, is it impossible to travel by car? Туда нельзя ездить на машине? Попробуйте спросить. Why impossible? It's possible. Почему нельзя? Можно. Почему нельзя? Можно. Попробуйте спросить. But if to be driving in your car. Но если ехать на вашей машине. На вашей машине. Но если ехать на вашей машине... Как сказать... You need to, or for you necessary. Вам нужно... Вам. Попробуйте сказать... For you, it's impossible to drink wine or beer. Вам нельзя пить вино или пиво. Вам нельзя. When did you want to arrive to there? Когда вы хотели прийти туда? Прийти. Как сказать you are going, implying going on foot. Вы идете. Идете. Попробуйте спросить. When will you arrive to the restaurant? Когда вы придете в ресторан? Придете. Today is Sunday. Слушайте и повторяйте. Сегодня воскресенье. Воскресенье. Сень. Сенье. Тенье. Кресенье. Воскресенье. Скажите еще раз. Sunday. Воскресенье. Сейчас скажите. So, if today is Sunday. Так, если сегодня воскресенье... Then the restaurant will be working until 12 o'clock. Тогда ресторан будет работать до 12 часов. До 12 часов. When will you arrive to there? Say, arrive on foot. Когда вы придете туда? Придете? Попробуйте сказать. I will arrive to there at 9 o'clock in the evening. Я приду туда в 9 часов вечера. Приду. Я приду. Я приду туда в 9 часов вечера. It seems to me that it will be not too late. Мне кажется, что будет не слишком поздно. Спросите. Can you arrive to there a little earlier? Вы можете прийти туда немного раньше? Прийти. Сейчас скажите. I very much want to arrive earlier. Я очень хочу прийти раньше. Скажите. But now I have so much work. Но сейчас у меня так много работы. Попробуйте сказать. I will have, or at my place will be. У меня будет. У меня будет. Later, I will have less work than now. Повторяйте. Позже у меня будет меньше работы, чем сейчас. Меньше. Мень. Меньше. Меньше. Скажите. Less time. Меньше времени. Меньше времени. Она говорит. If you don't arrive a little earlier, meaning on foot. Если вы не придете немного раньше, придете. You will have much less time. У вас будет намного меньше времени. Он говорит. Yesterday I worked until 8 o'clock. Вчера я работал до 8 часов. До 8. Скажите. But today is Sunday. Но сегодня воскресенье. Воскресенье. Today I will have less work. Сегодня у меня будет меньше работы. Попробуйте сказать. Today I will have more time. Сегодня у меня будет больше времени. Спросите. When will you arrive? Когда вы придете? Придете. I will soon arrive. Я скоро приду. Скоро. Я скоро приду. This is the end of today's lesson. When you continue with the next unit tomorrow, please begin with track number 2.